Архитектура. Сады романтизма. Романтизм очень ярко проявился в садово-парковом искусстве. По мнению академика Лихачева, именно в поэзии садов и парков дает знать о себе поэзия в своем истинном понимании. Если слово — это знак, то роль знака в искусственно разбитом саду и парке начинает играть та или иная деталь декора, то или иное строение, беседка, грот и так далее. Садовое искусство не только само по себе представляет некоторый синтез искусств, испытывает на себе воздействие философских, поэтических, живописных, архитектурных идей, но активно отражается в многосторонней жизни культуры, живет в произведениях поэзии, прозы, живописи. Из всех стилей садово-паркового искусства романтизм, может быть, больше всего способствовал выявлению эстетической стороны природного материала. Романтизм не просто сохранял природу, но также преобразовывал ее, как преобразовывали природу и все другие стили в садах и парках. Различие заключалось, однако, в том, что это преобразование было наименее насильственным. Тема свободы затрагивает каждый из элементов садово-паркового искусства романтизма. Свобода — это отсутствие ограничений. Пейзажный парк словно начинает протест против всяких ограничений свободы. Искусственные преграды между человеком и природой, между садом и дикой местностью, становятся недопустимы. Сад должен открывать виды на окружающую местность. Таким образом, дом и парк сливаются с природой в единый живой организм. Она становится целостной, как и надлежит быть. Так как любоваться красотой предмета можно только в целостном его пребывании. Отсюда и еще одно определение романтического парка. Это парк пейзажный. За кажущейся дикостью и неухоженностью на самом деле скрывается точный расчет, в котором учитываются все мелочи, вплоть до пород деревьев, до устья реки, которая начинает течь так, как это задумал художник, то есть по искусственному руслу, до одинокой березки, растущей на холме на фоне бескрайнего неба. Только ничто здесь не должно быть нарочитым и искусственным. Говоря словами герцога Даркура, искусство состоит в том, чтобы скрывать искусство. У посетителя парка невольно создается впечатление, что он созерцает живой пейзаж, творение какого-то полностью растворившегося в своем шедевре художника. Отсюда и название «пейзажный». Картины Клода Лорена и Никола Пуссена, известных художников-романтиков-пейзажистов, очень часто становились образцом для воспроизведения их пейзажей, что называется, вживую. Но если живопись этих мастеров фиксировала красоту природы в какой-то один определенный момент дня и года, то пейзажи, воспроизведенные мастерами садово-паркового искусства, обретали истинную свободу. Они оживали, словно сходили с полотен, и начинали меняться в течение одного дня, по-разному освещаемые солнечными лучами и в зависимости от времени года. Павловский парк «Белая береза», созданный театральным художником Гонзага, представляет собой пейзажный парк с лужайками, перелесками и потрясающей системой дорожек, который начинается из центра парка, где находится круг берез и 8 радиальных дорожек от него. Прямолинейность дорожек искусно скрыта от глаз деревьями. Парк «Белая береза», в котором почти нет построек и нет ни одного экзотического растения, яркий пример пейзажного преобразования природы в период романтизма. Все в этом парке напоминает театральную декорацию. Автор будто следует известной фразе Шекспира «Весь мир — театр, и люди в нем — актеры». И мы смотрим на это представление как бы со стороны, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Быстротекущее время и вечность — вот драматический конфликт романтического парка. Именно быстротекущее время, с одной стороны, и становилось главным объектом внимания мастеров садово-паркового искусства. Оказавшись в таком парке, человек должен был испытывать грусть, меланхолию, ностальгию и даже мировую скорбь. Все зависело от его внутреннего состояния. Парк и душа созерцающего как бы настраивались на общую волну. Парк оживал в чувствах того, кто оказался во власти его очарования. Человек, попадая в это искусственно организованное пространство, начинал меняться. Его внутренний мир оказывался подобен ртути, живому металлу, форму которому придавали извилистые тенистые аллеи и неожиданные взрывы, внезапно представившихся взору открытых пространств. Мемориальная символика парка, вводимая через элементы — мавзолеи, гробы, урны, опрокинутые факелы — связана с темой жизни и смерти. Садоводы буквально создают у посетителя сада нужное эмоциональное состояние. Для этого они применяют цветовые и структурные сочетания растительности, вводят знаковые элементы и надписи. Последнее трактуется как зашифрованные сообщения усопших, понимание тайного смысла которых дано только просвещенным потомкам. Парк таким образом превращается в доверительного собеседника. Он говорит с вами, говорит от лица самой природы, космоса, если хотите. И этот разговор требует от вас определенной подготовки. Романтический парк — сложнейший эмоциональный текст, очень близкий лирической поэзии, и если вы не подготовлены, то парк замолкает. Он словно мягко выталкивает вас из своих пределов. В садах романтизма предполагается, что посетителю известен определенный запас романтических знаний. Поэтому романтические сады живут и действуют главным образом для своих образованных посетителей. В пейзажных садах важно движение, вероятность движения, надежда на движение. Надежда в том смысле, что, бродя по тенистым аллеям, вы начнете совершать свою собственную внутреннюю одиссею. И есть шанс наткнуться на неожиданную мысль, порожденную прежде всего чувством, часто меланхолией. Ибо во многой мудрости великие печали. И кто умножает мудрость, тот умножает скорбь. Одним из характерных переходных состояний от грусти к счастью и наоборот в искусстве романтизма является меланхолия. Переходная полоса душевных состояний приобретает огромную популярность в культе романтизма, и в саду она выражается в смене времен года, пограничных состояниях времен суток, например. Гуляя по саду в его бесконечных переменах, важно не упустить ничего нового. В садах романтизма должны все время появляться новости. Как объясняет Гершфельд, новость производит в душе живейшие движения, сравнимые лишь с потрясением. Вы оказываетесь способными увидеть в одном и том же пейзаже новую грань, открыть новый смысл. Сама природа начинает открывать вам, как сказала Белла Ахмадулина, свои детские секреты. И детскость эта иногда представляется даже чересчур сентиментальной. Например, в подобных парках любили устраивать надгробия своим любимым собачкам. Так, у павильона «Пирамида» в Екатерининском парке в Царском селе императрица Екатерина II захоронила двух своих любимых собачек. Характерная черта предромантических и романтических парков — это появление большого числа храмов, беседок, хижин, посвященных романтическим темам. Искусность лжеца в том, что романтический садовод должен создавать в саду впечатление различных стран, создать для гуляющего иллюзию путешествия по разным странам, особенно экзотическим. И таким образом в романтический парк должна была входить вечность. Стремительный водный поток в пейзаже парка романтизма трактуется как символ быстротечности времени. Даже статичная озерная гладь оживала благодаря нанизанным семантическим смыслам и динамическим дополнениям в виде птиц, лодок и тому подобного. Но эти потоки, эта водная гладь, должны были отражать в себе искусственно сложенные античные руины, готические постройки эпохи Средневековья, китайские павильоны и турецкие бани в виде минаретов. Ориентация на древние руины, любование ими, предполагали ощущение себя в некой капсуле времени. Любовь к историческому прошлому, навеянная романтическими романами Вальтера Скотта, очень характерная деталь для подобных парков. Теоретики вкуса этого времени рекомендуют созерцание развалин не для размышления о победе вандализма над цивилизацией, а потому что развалины облагораживают пейзаж, внушают меланхолические мысли о прошлом величии или представляют человеку картину его неизбежной будущей судьбы. Так Уильям Шестон в «Разрозненных мыслях о садовом искусстве» советовал созерцать развалины, так как они вызывают приятную грусть, предшествующую размышлению об исчезнувшем величии. А Сандерсон Миллер получил известность, создавая искусственные руины. Исследователи английского предромантического искусства обнаружили среди его деятелей в эту пору своеобразную эпидемическую болезнь. Тяготение к картинам разрушения, распада, смерти, любовь к прогулкам по кладбищам, к ночным лунным пейзажам, к меланхолии вообще. В литературе поэтической подобные увлечения рождают жанр классической элегии, унылых философствований на тему о приходящих земных благах, об одиночестве, о дикой природе. В прозе способствует становлению готического романа, где в поэтизированном или устрашающем виде представляются развалины средневековых твердынь, гулкие своды старинных монастырей, еще более тревожащее воображение, когда лунные лучи проникают внутрь их пустых помещений сквозь многоцветные стекла витражей, подземелья со склепами, где царствует смерть и безмолвие.